Легкие пряди волос, обрамлявшие лицо Нили, весело развивал теплый ветерок. Подол платья вихрился у колен. На шее поблескивало бисерное сердечко. Каблуки постукивали по камням. В воздухе разливался запах духов Армани. Ее усилия были вознаграждены. Мэтт, ожидавший у подножья лестницы, был потрясен. Но не она одна постаралась показаться во всем блеске. Мэтт в светло-серых слаксах и голубой рубашке был способен сразить наповал любую женщину. Когда он усадил ее и взял карту вин, на смуглом запястье блеснули золотые часы. И хотя изящный стульчик из кованого железа казался слишком маленьким для него, Мэтт держался совершенно непринужденно. Он выбрал дорогое вино, и официант неодобрительно посмотрел на Нили. «Доктор прописал», — соврал Мэтт, не моргнув глазом. «Гормональная недостаточность. Требуется алкоголь». Нили улыбнулась и поскорее уткнулась в меню. Она не могла вспомнить, когда в последний раз сидела в ресторане без всякой охраны. Сзади по цветочной решетке взбирались стебли фиолетового клематиса и цветущих коралловых роз, и остальные столики стояли как раз на таком расстоянии, чтобы парочка могла чувствовать себя в восхитительном уединении. Они болтали о пустяках, пока не вернулся официант, чтобы принять заказ и разлить вино. После его ухода Мэтт коснулся бокала Нили своим, обдавая ее чувственной улыбкой, обещавшей новое наслаждение. «За прекрасную еду, жаркую летнюю ночь и мою самую прелестную и сексуальную первую леди». Нили смущенно отвела взгляд, стараясь не пожирать глазами Мэтта. Но как трудно, ведь их ждет такая ночь. Ей вдруг захотелось поскорее уйти отсюда, чтобы заняться тем, о чем она мечтала весь день. «Вы, парни, из стальных городов и мертвого воспламените». Он откинулся на спинку слишком маленького стула, очевидно, тоже поняв, что оба сгорят от страсти еще до того, как принесут еду, если не найдут нейтральные темы для разговора. «Куда уж мне, ничтожному приготовишке, до твоих приятелей-трепачей?» «О, этот род цинизма мне знаком и даже чем-то нравится. Просто поразительно, на что пускаются твои вашингтонские дружки, лишь бы не сказать правды». Глаза Мэтта воинственно блеснули, и Нили немедленно приняла вызов. «Ты начинаешь повторяться». Сказано истинным, прирожденным политиком. В ту ночь, когда Бертис и Чарли рассуждали о политике, она не вступала в спор. Сегодня дело другое. «Повторяю, все это дешевый цинизм. Рассуждать подобным образом легче всего», — парировала она. «Цинизм — лучший друг демократии. И злейший ее враг, мой отец воспитал во мне убеждение, что цинизм — не что иное, как попытка оправдать собственную несостоятельность». «Поясни. Куда легче критиковать других, чем делать все от тебя зависящее, чтобы решить очередную проблему?» Нили подалась вперед, радуясь случаю скрестить шпаги с Мэттом, особенно потому, что речь шла о наболевшем. «Прекрасный выход. Всегда можно сложить руки и обливать других моральным презрением, чувствуя свое превосходство над теми, кто наделал ошибок при попытке выйти из сложного положения. В нашей стране трудно не быть циником. Это в тебе лень, говорит. Чистая лень». «Интересная теория», — улыбнулся Мэтт. «Не понимаю, как такой убежденный благодетель человечества, филантроп и реформатор, ухитрился выжить в Вашингтоне?» «Я люблю Вашингтон. В основном». «Что же тебе там нравится?» Привычная скрытность мгновенно дала о себе знать, но она так устала быть осторожной. Я убежала, потому что выгорела изнутри. Ты не представляешь, как тяжело быть первой леди. Мои обязанности нигде не запротоколированы, поэтому каждый считает своим долгом давать мне советы, как лучше справляться с работой. Это ситуация, в которой победителей нет. Но ты, похоже, победила. Только у Барбары Буш такой же высокий рейтинг, как у тебя. Она честно заработала свой. Я же всю жизнь притворялась той, кем на самом деле не была. Но если я ненавижу должность первой леди, это еще не означает, что моя неприязнь распространяется на политику вообще. Понимаю, тебе трудно померить, но я всегда уважала благородство, свойственное истинным политикам. Честь и политика? Нечасто эти слова ставят рядом. Нити встретила его скептицизм с открытым забралом. Разве доверие народа не великая честь? Каждый раз, когда я думаю об этом, Нили, пораженная собственной несдержанностью, внезапно осеклась. Ну что же дальше? Расскажи. Нечего рассказывать, отрезала Нили. Брось, нашла кого стыдиться. Я видел тебя голой, криво усмехнулся Мэтт. Это не означает, что ты получил право знать, что творится у меня в голове.